Отработал я месяц. Клиенты идут, правда, новых, которых мне Платон Михайлович обещал, пока что нету. Я с них нормально деньги собираю, с поставщиками потихоньку рассчитываюсь, остаток в сейф складываю. Да записываю в книжечку, сколько взял, сколько отдал, сколько осталось. В конце месяца делю эти деньги на две части, зарплата, о которой договаривались, и навар. И иду к Мусе Самсонычу. Он такой вроде грузин, не грузин, армян, не армян, но оттуда откуда-то. У Платона Михайловича заместителем был. Прихожу, а Муса Самсоныч как раз куда-то уезжать собирается. И у него этот самый Марк сидит. Ну, Муса ему говорит: «Разберись, дескать, с Константином, а то мне ехать надо». Только Муса Самсоныч за дверь, тот на меня как понесет, и такой я рассекой, и чуть ли не вор, и сколько я денег набрал, никто не знает, и фирму я подставляю, и развонялся своими химикатами, и все такое. Мне обидно стало. Прям чуть в морду ему не заехал. А он орет так, что на улице слышно. Ты понял, нет? Я свою работу делаю, получаю деньги, еще с ними же делюсь, а он за мое же доброе. Короче, забрал я свои конверты, вышел, с Ленкой попрощался и двинул домой. Завтра, думаю, приеду, заготовки заберу и гуляйте, ребятки. Только дверь открыл, телефон. Платон Михайлович звонит. Дескать, приезжайте, Константин, сейчас разберемся. Извините, если что не так. Мне бы послать его, да вот не могу. Он как слово скажет, я уже сам не свой. И люблю его как родного. Сейчас, говорит, свою машину за вами пришлю. Через полчаса заходит водитель. Хороший был парень, Кузьма. Молоденький такой. Всегда вежливый. Ко мне в подвал захаживал, чаек вместе пили. Ему, конечно, с Платоном Михайловичем доставалось. Тот же ненормальный. По 16 часов по городу носится. Ну и Кузя, конечно, с ним. Как уж он за рулем не засыпал, понять не могу. Проезжаем, сидят. Платон Михайлович, Муса Самсоныч и этот. Начали говорить. Марк уже не орет, а говорит ласково так, что ему, дескать, все нравится, и чучела мои прям как живые. Только надо все по-другому делать. И деньги не в книжечку записывать, а через кассу принимать. И договоры какие-то с клиентами подписывать, и еще чего-то. Эти, смотрю, кивают, вроде соглашаются. Тут уж я не выдержал. Говорю: «А нахрена вы мне сдались с вашей кассой и договорами какими-то?» Сидел я себе дома, занимался делом, нормально зарабатывал. Мне за 15 лет слова плохого никто не сказал. Все только спасибо да спасибо. А тут... В общем, давайте, братцы, расходиться. Тут Платон Михайлович их из кабинета погнал, остался со мной вдвоем и как начал меня обрабатывать. Веришь, нет? Не помню, чего он мне такого говорил. Но через полчаса выхожу я от него, иду к себе в подвал, счастливый как телок, и никуда уходить уже не собираюсь. И насчет кассы мы с ним договорились, и что этот Марк мне какие-то договора напишет, и что работаю я только с ним, а остальных всех могу нахер посылать и так далее. Через минуту заходит Муса. Ну, как говорит, нормально все. Посмотрим, отвечаю. Ну, на него у меня злобы не было, это потом уж мы разругались. В общем, говорит, утром Марк даст мне договор, я буду туда вписывать, чего я для клиента делаю и сколько это стоит. Отдавать работу клиенту буду в обмен на ордерок из кассы. Иначе с властями могут быть неприятности. Я еще под впечатлением от разговора головой киваю, соглашаюсь на все. Думаю про себя, что так, может, и вправду лучше будет. Утром прихожу, первым делом к Марку. «Давай, дескать, договор». Он, сука, опять в крик. Мол, у него дел по горло, ему всякой фигней заниматься некогда. Вот будет время, он мне договор и даст. А у меня клиент через час должен подойти. «Ладно, думаю, сейчас тебе будет». Иду к Мусе Самсонычу. Так, мол, и так. Тут за трубку зайди. Ну, тут долго рассказывать. Неделю этот Марк меня манежил. Я, конечно, работал потихоньку и денежку брал. Тут уж я с Мусой договорился. А через неделю новая жизнь началась. Приходит клиент. Я ему: «Здрасте, пожалуйста, подпишите договорчик, идите в кассу, оплачивайте товар». Клиентам даже нравилось. Только Марк этот, он еще долго возникал. Как увидит, сколько я с клиента беру, сразу на голос. Дескать, чего-то я не понимаю. Чего-то там не знаю, вещи мои больше стоят. Ежели он сам с клиентами договариваться станет, то денег будет в два раза больше. Ты понял, нет? Он лучше меня знает, сколько моя работа стоит. В общем, вызывает меня Платон Михайлович и вежливо так начинает спрашивать. А не лучше ли будет, если Марк Наумович за меня будет переговоры с клиентами вести и цены назначать? И опять он мне как брат родной. И люблю я его несказанно. И в рот ему смотрю, и вот-вот уж соглашусь. Но чую про себя. Глупость они затевают, и пойти на такое никак невозможно. Я ему говорю: «Мои клиенты ко мне привыкшие. Они с другим говорить не будут. А вот когда новые пойдут, которых вы мне, Платон Михайлович, пообещали, тут уж воля ваша. Только все равно дурость это». И вот с этого разговора что-то у нас с ним случилось. Не то и вправду он решил, что я с клиентов мало беру, а остальное в свой карман наликом наколачиваю. Не то ему не понравилось, что я перечить взялся, не знаю. Только видеться мы с ним перестали. Раньше бывало, как приедет на фирму, сразу забежит, да и я к нему в кабинет захаживал. А теперь как отрезало. Встретимся на улице или в коридоре, поручкаемся, спросит, как дела, и бежит дальше, даже ответа не слушает. Ну ладно, работаю, в общем, себе. Кое-чего уже про ихнюю контору понимать начал. Зарплату дают, как договаривались. Хотя делишки у них идут не то чтобы очень. Все разговоры, переговоры, иностранцы шастают, посиделки ночные, а денег мало. Но живем. Ты, если хочешь, наливай себе еще. Я пропущу. Что-то сердце стало пошаливать. Вот разве пивка? Проходит так примерно с полгода. Затеяли они ремонт. Сделали быстро, обстановку сменили. Цветов каких-то натаскали. Ничего стало, нормально. Вызывает меня Муса Самсоныч и говорит: «Давай, дескать, Константин, твою работу в приемной развесим. Во-первых, красиво будет, а во-вторых, у нас тут много народу ходит. В подвал к тебе они сами зайти не догадаются. В приемной же вроде как бесплатная реклама». Я подумал, должно дело, говорит. Взял 5 лучших работ, присмотрел, где лучше пристроить, поставил. Нормально получилось. Фифа это, правда, фыркала. Ну да я на своем настоял. Была у меня кабанья голова, еще со старых времен. Для себя делал. Сколько ко мне народу за ней переходило, несчасть. Никому не отдал. Повесил ее в кабинет к Платону Михайловичу. Представь, вот так он сидит. Здесь стол, тут, значит, дверь. Сбоку маленький столик. Он за ним с особо важными людьми разговаривает. А голову я вот тут повесил. Улавливаешь? И вправду клиенты потоком пошли. Начал я большой запас делать. Куропаток, фазанов, перепелок, чего только не было. Приносит мне как-то медвежью шкуру. Не знаю уж, где этого медведя взяли, но шкура была, брат ты мой, а выделана как. Ежели с ней как надо поработать, это большие $1000 можно было бы взять. Положил я у себя эту шкуру в уголок. Смотрю, прикидываю, как лучше взяться. Дело-то непростое. Все ходят, поглядывают, вроде нравится. Даже Платон Михайлович заскочил. Уж на что редким гостем был у меня в ту пору. Сколько, говорит, можно на ней заработать, Константин? Да говорю, вот столько вот, если нормально сделать. А сколько отдал, спрашивает? Вот столько, говорю, до литра белого. Он меня по плечу похлопал. Ты, говорит, Константин, настоящий коммерсант. И ускакал. Ладно, давай еще по маленькой. Да ты закуси чем-нибудь. Кто ж так водку жрет? Вот, капустки возьми, чесночок с хлебом. Проходит какое-то время. Захожу я в приемную и вижу, мать моя, еще вчера тут в углу чучело лисы стояло, а теперь горшок с цветами. Я к Ленке, куда моя работа делась? Она мне объясняет, что ночью у Платона Михайловича важные гости были, он им и подарил. У меня аж закрутилось все. Как, говорю, подарил? Она мне, он еще и петуха подарил, и кабана из кабинета. Ну, как я про кабана услышал, думаю, убью нахрен. Я к нему в кабинет, заперто, умотал куда-то. Я к Мусе. Тот меня успокаивать начал, а я ни в какую, просто колотит меня. Что кабан, фигня? Но он ведь у меня сколько лет был, никому не отдал. Уж какие люди просили, какие деньги давали, никому. Ты смеяться будешь. Он мне, ну, как родной был, что ли. А тут без моего ведома, ночью, хрен знает кому. Муса смотрит, я весь белый. Он дверь запер, достал коньяк, давай, говорит Константин, выпьем. И начал меня обрабатывать. Дескать, мы тут большое дело затеваем. Серьезными людьми говорим, надо их всячески улещивать. Мы одна команда, да если б я знал, кому мой кабан достался, то сам бы подарил и еще спасибо сказал бы и все такое. А я на него матом. Ты что ж, говорю, мне только теперь про это рассказываешь. Когда вы тут ночами мою работу хрен знает кому раздаете, трудно трубку снять? Позвонить, сказать. Костя, так, мол, и так. Вот такое у нас дело, дай свое согласие. Трудно разве? Смотрю, он злиться начал. А меня несет и несет. Короче, трахнул он кулаком по столу. Катись, говорит, из моего кабинета, пока живой. Со мной так никто разговаривать не будет. Я вижу, он уже тоже не в себе. Дверью хлопнул и к себе в подвал. Сел, покурил. Ну, думаю, хватит с меня. Пойду домой. А холодильников у меня, ты слышишь, было два. Я туда уже дня три не заглядывал, или больше. Ага, у меня чего-то горло тогда прихватило. Я со среды на работе не был. Потом выходные, а в понедельник ходил в поликлинику за бюллетенем. Так что это был вторник. Ну да. И вот зачем-то лезу я в холодильник. А там хоть шаром покати. Ни тебе куропаток, ни фазана. Перепелок 8 штук было. Теперь ни одной. Только 3 бурсука лежат. Я во второй. Там такое же дело. Лисица лежит, а птичек нету. Ах ты, думаю, мать вашу, куда же вы все подевали? Я уж и забыл, что уходить решил. Раз, за медвежью шкуру. А она, елки мои палки, вся в пятнах, склеенная какая-то, обтерханная, края порваны. Ну разве на помойку снести? Я наверх, заглянул в приемную, машу Лянке рукой, выйди, дескать. А Фифа это заметила и говорит таким противным голосом. «Елена, надо сделать вот это и очень срочно». Ленка и не вышла. Плюнул я, пошел в кадры. Нарисовал заявление и бумажку написал, чтобы трудовую книжку и расчет Ленке отдали. Не приходить же за ними. Поехал домой. И такая злоба на них всех меня взяла. Страшно сказать. Взял пузырь, колбаски и еще кое-чего. Посидел, подумал и решил, что сделал я все правильно. Считай, больше 1,5 года у них протрубил. Деньжат заработал, с людьми интересными повстречался. Пора и честь знать. А что они со мной не по-людски обошлись, так это пусть у них на совести останется. Они ведь на моей работе тоже кое-чего срубили. Мало-мало, но срубили. Так что разошлись, к слову сказать, как в море корабли. Пора свою жизнь обратно отстраивать. Вот только мне страшно интересно стало. Куда же они моих перепелок пристроили? И что такое жуткое с этой шкурой произошло? Ты, Сашок, не поверишь. Когда мне Ленка рассказала, я чуть со смеху, не это самое. Они, оказывается, затащили к себе какого-то начальника. Переговоры там то да сё. Дело было в выходные ночью. Кончилась у них закусь, а взять негде. Так они распатронили все мои запасы и куропаточками этими. трехмесячной давности, да в глубокой заморозке, закусывали. Ты погоди ржать-то, это еще не все. А когда они мои заготовки сожрали, начальника на приключения потянуло. Они ему по телефону девку вызвали. И он трахал ее на медвежьей шкуре. Ты понял, нет? Ту шкуру, если как надо сделать, можно было за 3 штуки баксов не глядя сдать. А на ней какой-то хер девку драл. Это мне Ленка рассказала, когда расчет и трудовую принесла. Не, думаю, ребята, вы уж давайте там сами как-нибудь. Мне такие ваши бизнесы непонятны. А все-таки скажу тебе, Сашок, бывает вспомню, и что-то у меня внутри делается. Иногда телефоны их не по ночам слышу. У них звоночки такие были специальные. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Хоть и разошлись не по-хорошему, а скучно у них не было. Интересный народ. Я вот сейчас Михалыча по телеку смотрю, как он там то с президентами всякими, то с банкирами, и спрашиваю себя, а кто же из них на моей шкуре девку драл? Иногда даже думаю, если бы не та шкура, да не те перепелки замороженные, может, он таким большим человеком и не стал бы? А, Сашок, давай по последней и расходимся.